Глава вторая. Первые крымские дни утихомирили тревогу и заставили забыть о проклятом списке, но чем ближе было возвращение, тем больше Свиридов нервничал. У него появилась даже крамольная мысль остаться в Хохланде, но это, конечно, была бы тающая эмиграция, да и выдавали по первому требованию. Поначалу он не лазил в интернет, не читал газет, спал на балконе маленькой гостиницы, прилепившийся к сухому кипарисовому склону, пил густое горько-сладкое вино, закусывал копченым сыром и старался превратиться в растение. Следовало всеми порами тела впитывать блаженный воздух, настоянный на кипарисе и сосне, купаться, есть здоровую простую еду и никуда не спешить. Вскоре оказалось, что отдохнул не только сам Свиридов, но и его тревога, на четвертый день принявшаяся голодать душу со свежими силами. Проснувшись, он тотчас вспомнил о занозе, засевшей в сознании, и замычал от тоски. Никакие кипарисы, никакой отдаленный прибой уже не спасали. Свиридов был в списке, и по возвращении это могло грозить непредсказуемыми неприятностями. Вдобавок надо было мотаться по лагерю, где проходил фестиваль, то на одной, то на другой площадке, показывая маленькое чудо, отвратительную поделку о юной балерине. Честно сказать, сценарий сам был банальной халтурой, написанной для конкурса детских лент и взявшей второе место при полном отсутствии конкуренции. Мастер Свиридовского курса, член жюри, поведал по секрету, что все представленные работы были либо о школах чародейства и волшебства, либо о родных Микулах Селениновичах. Первый приз достался безвестному доселе графоману за гигантские страниц на 200 сценарий о молодежном лагере своих, в котором перековывался очередной интеллигентский отпрыск. Микулы Селениновичи были выполнены совсем уж топорно. Третье место взяла история о юном партизане, писанная еще к 60-летию Победы, но тогда отклоненная за профнепригодностью. Теперь представления о профпригодности заметно смягчились, а идеологические рамки, напротив, ужесточились, как и положено. Свиридов написал со слов бывшей возлюбленной историю о страшноватых нравах балетного училища, о том, как стремительно взрослеет девочка, проходящая через муштру, и о разладе в ее семье, который она умудряется преодолеть, поскольку обладает большей выдержкой, чем легкомысленный отец и плаксивая мать вместе взятые. История называлась «Танец маленьких лебедей», но режиссер переименовал. Это было, кажется, его единственное решение. Все остальное на площадке и после решала продюсерша. Она же исполнительница роли импульсивной матери. Она подыскивала роль для своего ребенка-вундеркинда, и Свиридовская история подошла ей идеально. У нее подрастала дочь 11 лет, еще от первого брака. Во втором продюсерша, сыгравшая в 90-х пару голых ролей в бандитских боевиках, соединилась с газовым магнатом, вылитым героем тех самых боевиков. Из него и были выкачаны деньги на промоушен ребенка. Девочка Настя к 11 годам была законченным монстром, от которого стонала вся группа. Ее привозили на съемки с многочасовыми опозданиями. Драм-кружок, кружок по фото. Помимо балета девочка занималась двумя языками и проходила курс в школе душевной гармонии, где изучались астрология, агни-йога и альтернативная история. Голова ее и от природы не особенно крепкая, трещала от разнообразной ерунды. Настя ни в чем не знала отказа и не имела даже смутного представления о реальности. Мир представлялся ей гигантским гибридом балетной школы и супермаркета, где в первой половине дня истязают ее, а во второй она отыгрывается на роднее челяди. Поправив пару реплик в сценарии, она стала называть себя сценаристом. Однажды пожелала вытащить на съемки подругу, дабы продемонстрировать всю свою звездность, и великодушно попросила написать роли для подруги. Магнат-газовик сверкнул очами на Свиридова, и у маленького чуда появилась подруга со словами. Мама-продюсер выдвигала свои требования, вовсе уже ни с чем не сообразные. Она вбила себе в голову, что картина поедет на международные фестивали, и потому в ней обязательно должно быть что-нибудь о мире во всем мире. Вы не представляете, в какое тревожное время мы живем. Иногда Свиридову казалось, что она его соблазняет. Дама в бальзаковских годах, магнат занят газом, хочется проверить чары на молодом авторе. Но скоро он понял, что в очередной раз переоценил себя. Ночные звонки, долгие беседы наедине, многословные, с абсурднейшими мотивировками требования выкинуть то и подчеркнуть это, все диктовалось серьезнейшим отношением продюсерши к маленькому чуду. Больше ей решительно нечем было заняться. Настя к концу съемок окончательно возомнила себя звездой, перестала считаться с мольбами режиссера, вела себя в кадре как хотела, а текст импровизировала, начисто забыв о сценарии. К вящему умилению мамаши. В ней появилась капризность пожилой премьерши, она закатывала внезапные истерики, словом, поехала крышей. Даже магнат заподозрил неладное и попросил съемки сократить, так что в итоге пожертвовали последними двумя сценами, которые могли придать получившейся лаже хоть какой-то смысл. Премьеру устроили в художественном. Октября магнат не потянул, и Настя потребовала объявить ее как юную актрису, юного режиссера и юную сценаристку. Свиридов не видел этого позора, он на премьеру не явился. Даже сценарий сериала «Спецназ своих не бросает» казался ему менее постыдным. Ни на один заграничный фестиваль, естественно, чудо не попало. Магнат сумел продавить его только на Крымский, проходивший в бывшем пионерлагере, да и то, кажется, отстегнул на его проведение. Режиссер наотрез отказался представлять шедевр, сославшись на занятость новым проектом. История о гибели десантной роты. Тогда каждый месяц гробили по десантной роте в неотличимых горах с дословно совпадавшими диалогами. Само чудо лечили на швейцарском курорте, оно теперь бузило и вне площадки, требовало новых ролей и плохо ело. Мать находилась при Насте неотлучно, и представлять поделку отправили Свиридова. Он плюнул и согласился. Неделя в Крыму на халяву выглядела приличной компенсацией за мучения с чудом. Дети в бывшем лагере, а ныне международном молодежном центре, оказались безнадежно провинциальными и смотрели все с одинаковым удовольствием. Их радость при виде движущихся больших картинок была чисто физиологической. А если с экрана раздавалось знакомое слово вроде «жести», весь бетонный амфитеатр взрывался аплодисментами. По-настоящему их не занимало ничего, кроме компьютерных игр и дискотек. Ко всему остальному они были добродушно равнодушны, покорно задавали вопросы после каждого просмотра. Одинаковые из раза в раз о смешных случаях на съемках и о том, почему Свиридов выбрал профессию сценариста. На третьем просмотре Свиридову надоело соблюдать политкорректность, и на вопрос о смешных случаях на съемках он симпровизировал целую историю о том, как девочка Настя, доставшая всех в первую же неделю работы, случайно встретила на площадке медведя и обкакалась. Свиридов подробно обосновал появление медведя на съемках. Это был ручной медведь из картины, снимавшийся в соседнем павильоне. Он свободно бродил по студии, и вот, пожалуйста. Дети заметно оживились. «Что, прямо медведь?» «Ну, медвежонок, что прямо обкакалась? Прямо в штаны!» Гоготали даже вожатые. История пошла гулять по лагерю. Дети потребовали дополнительного просмотра, его организовали на стадионе, всем было интересно посмотреть на девочку, которая танцевала-танцевала, пищала какие-то глупости, многое о себе воображала и вдруг обкакалась в штаны. Свиридов почувствовал смутное угрызение совести. Опорочил несчастного ребенка, желавшего служить искусству, унизил его в угоду грубым провинциальным вкусом. Но Настя была уж очень омерзительна, да и маленькое чудо в результате получило приз зрительских симпатий, обойдя даже немецкий шедевр «Тайна животноводческой фермы». О решении жюри Свиридову сообщила начальница пресс-центра, женщина из советских времен, чудом сохранившаяся в Крыму, где вообще умудряется уцелеть, зацепившись за обрыв берега, все реликтовое. Лагерь успел пройти через эпоху упадка в 90-е и теперь восстанавливался, но не набирал новую славу, а собирал по крупице старую, изрядно поблекшую еще до перестройки. Вся реставрация, что в России, что в Украине, осуществлялась по одному сценарию. Попробовали жить иначе, не вышло, построим старое, но строить собирались новые люди, проще и плоше прежних, полузабывший тогдашнюю жизнь или вовсе ее не знавший. Результат получался соответствующий, совок, лишенный всего, что делало его переносимым. Начальница пресс-центра была наилучшим выражением этой тенденции. «Ну, мы поздравляем вас, конечно», — сказала она, улыбаясь наклеенной улыбкой. «Мы, конечно, очень рады за вас и ваш замечательный фильм, добрый фильм». «Спасибо», — кисло ответил Свиридов. «Очень мудрый фильм», — говорила она, словно не решаясь приступить к главному. «Дети даже особо отметили в анкетах, что очень мудрый фильм». Свиридов кивал. «И мы приглашаем вас на торжественную церемонию закрытия», — продолжала начальница пресс-центра. «Но мы вам не рекомендуем на нее ходить». Некоторое время Свиридов осмысливал услышанное. «То есть?» — спросил он наконец. «Ну, — сказала она, улыбаясь все шире, — выражение ее лица можно было бы счесть кокетливым, если бы такие женщины могли кокетничать вообще. Мы получили о вас определенную информацию». Свиридов похолодел. «Откуда?» — спросил он, не уточняя, что за информация. Все было ясно. «Нас известили с таможни», — сказала начальница пресс-центра, явно гордясь связями с таможней. «Нам дали знать, и мы бы со своей стороны вам не рекомендовали. Вот ваше приглашение. Я вам обязана отдать по долгу службы». По долгу службы она выговорила с особым наслаждением. Такие люди любят тщательно, красуясь, выговаривать всякие литературные реплики, вроде «мы не считаем возможным» или «дорогой вы наш человек». «Но я вас спросила бы, а где-то даже и советовала бы». Она улыбнулась и тряхнула волосами, что должно было обозначать задор. Наверное, когда-то она была здесь вожатой, теперь ей было 45. «И что?» — спросил Свиридов. «Вы будете объявлять, награждать картину, а я сидеть в номере? Приз кто получит?» «Мы вам передадим дополнительно ваш призочек», — быстро заговорила пресс-секретарша. Она была готова к этому вопросу. «Вы завтра зайдете в управление, и мы передадим призочек и грамотку. Вы можете быть уверены, что никто здесь не заберет вашу заслуженную награду». «Но почему я не могу присутствовать на собственном награждении?» — прямо спросил Свиридов, чувствуя, что еще немного, и он наговорит ей таких слов, каких сценаристы добрые и мудрые картины не должны употреблять в принципе. «Мы работаем в детском учреждении», — все еще улыбаясь, отвечала она. «Мы должны ограживать детей от эксцессов. Нам довели информацию, что ваше присутствие может быть нежелательно. Лучше перебдеть, чем недобдеть, не так ли?» Реплика «не так ли?» тоже казалась ей очень кинематографичной. «Я не буду вас больше задерживать, я ничего не могу вам запретить, но хочу предупредить. Мне было очень приятно поздравить вас с заслуженным успехом». Еще раз тряхнув крашенными волосами, она быстро пошла прочь. Один раз оглянулась и помахала, как машет возлюбленная, уходя навсегда, в дурном шестидесятническом фильме про девушку, не знающую, чего она хочет. Свиридов плюнул ей вслед и решил во что бы то ни стало отправиться на закрытие. Церемония не обманула его ожиданий. Она была по преимуществу украинской, трехчасовой и очень громкой. Кое о чем Свиридов имел понятие, поскольку гостиница стояла недалеко от стадиона, на котором фестиваль закрывался. Последние 3 дня репетиции шли беспрерывно, с подъема до отбоя, отголоски долетали до пляжа, и даже заплывая на 0,5 км в море, Свиридов слышал натужно звонкие голоса, хором уверявшие, что ничего на свете лучше нету. Он успел выучить и хит «Про море бескрайнее», и вальс о невыносимости расставания с дружной сменой. Впрочем, советских песен было мало. Преобладали гопаки с их фирменным сочетанием роскошной лени и необъяснимой агрессии, столь узнаваемым во всем, что бы тут ни делалось, от Майдана до Рады. Свиридов понимал, что в гопаках нет ничего дурного и дети счастливы, изображая разнузданную казачью лихость. Но он был озлоблен, уязвлен, и мир представлялся ему царством гнета и лицемерия. Добрые чистые слова о добром, чистом детстве произносил толстомясый представитель Республики Крым. Ему вторил 3-й замминистра культуры, поджарый европейский донельзя. Все портил суржик, на котором он говорил за незнанием мовы. Начальство молодежного центра ловило его речь с подобострастием, много превышавшим советское. О свете и радости было сказано и спето столько, что детство начинало представляться Свиридову царством лжи и насилия, каким оно, собственно, и было. Да и что вообще было в его жизни, кроме школьного ада, семейного полураспада, студенческой нищеты и последующей безработицы? Несчастье всему придает свой ракурс, а счастье никогда. В этом главная несправедливость. Первый приз взяла лента «Байкер и ангел» про страшного байкера, влюбившегося в 16-летнюю инвалидку-колясочницу. Он открыл ей новую жизнь, катал на мотоцикле, хитро привязав к седлу позади себя, и учил целоваться в рассветном березняке. Свиридов гнусно хихикнул, вспомнив анекдот про Ржевского и Безножку. Некоторые так на березе и оставляют. Другие байкеры насмехались, он дрался, но потом прислушался к голосу коллектива. Что это? Уж не обабился ли я? И на глазах хрупкой колясочницы аппетитно, жирно поцеловался с распутной девкой из соседнего класса. Потрясенный ангел наелся таблеток и отлетел. Это заставило байкера глубоко задуматься и где-то даже пересмотреть свои ценности. Под свежим впечатлением он долго ехал по рассветной дороге под тяжелую инструментальную музыку, после чего являлся добровольным помощником в интернат для колясочников. И Свиридов не мог не вообразить, коря себя за цинизм, как он теперь в порядке искупления вины, а приходует всех их по очереди. Эта туфта была значительно хуже маленького чуда, хотя бы потому, что делалась на полном серьезе с надрывом. За картину проголосовал весь лагерь от мала до велика, немедленно опознав родную стилистику девичьих рассказов о любви и смерти. Режиссера Свиридов не знал. Байкера сочинил и поставил бывший рекламщик из Барнаула. Длинноволосый, гориллоподобный, сам, кажется, из байкеров. Получив приз «Золотые часы» в виде солнышка на гранитной подставке, он поставил его на эстраду и сделал обратное сальто. Стадион взревел. Следующим должны были награждать Свиридова. И он уже прикидывал, что скажет. Что-нибудь о том, какие они все уже взрослые. Так что и говорить с ними надо без сюсюканья и вранья, пока у него не очень получается, но он обещает. Но сразу после объявления «Маленького чуда» самым мудрым фильмом фестиваля на сцену выпорхнула руководительница пресс-центра, приняла солнышко из рук третьего зама и обворожительно улыбнулась залу, сообщая, что представители группы, к сожалению, на церемонию прибыть не смогли. Свиридов вскочил с места, замахал, заорал, но его крик был тотчас заглушен очередным гопаком, и по эстраде в присядку заметались парубки в красном. На него оглядывались, он не желал больше слушать народную музыку и в бешенстве, нарочно наступая на ноги и толкаясь, устремился к выходу. Он долго еще блуждал по запущенной, заросшей территории лагеря, отыскивая спуск от стадиона к гостинице. Сюда-то везли на автобусах, но ждать обратного автобуса он не желал. В гостиницу тоже не хотелось. Поплутав в кромешной крымской ночи, запутавшись в колючем кусте и порвав брюки, Свиридов вышел, наконец, на тропинку, петлявшую между пустых спальных корпусов. Она должна была привести к гостинице, но спать не хотелось. Он решил выкупаться. На всем многокилометровом галечном пляже, разделенном бетонными бунами, не было ни души. Море слабо поплескивало. В последние 3 дня был шторм, но сегодня стихло. По всему берегу валялись клубки высыхающих темно-коричневых водорослей. Он называл их «перекати море». От них пахло гнилью и свежестью. Свежей гнилью нигде больше Свиридов не встречал этого сочетания и не мог подобрать для него других слов. Луна то выплывала из облаков, превращая вид в итальянский пейзаж Щедрина, то исчезала, и море сливалось с небом в одно антрацитное пространство. Наконец она вышла надолго, золотистая дорожка протянулась от горизонта к ногам Свиридова. Он разделся и, хлопая себя по плечам, вошел в неожиданно теплую воду. Холод начинался дальше, шторм поднял холодные донные слои, тепло оставалось у самой поверхности, но холод бодрил, и Свиридов несколько раз наслаждением нырнул. С берега все еще доносились клятвы сохранить дружбу и память о кострах, странно сочетавшиеся с этим безлюдным берегом без единого фонаря, с золотой луной, полновластно сиявшей над горизонтом, с мелкими плоскими тучками вокруг нее, россыпью мелких звезд и бархатно-черными лесистыми скалами слева. Здесь маленькое чудо, байкеры, ангелы, гопаки и списки не имели никакого значения. Свиридов долго плыл, привыкнув к воде, ощущая ее не сильней, чем воздух при ходьбе. но, оглядываясь, видел, что берег почти не удалился. Все та же освещенная чаша стадиона высоко на горе, те же темные корпуса и еле белеющая пенная полоска у волнолома. Зря он вспомнил о списке, хотя бы и для того, чтобы подумать о всей незначительности этой истории. Ерунда ерундой, но послезавтра в Москву тоже мне радость. Небось, опять задержат при отправке и уж точно на российской границе. Свиридов в тысячный раз принялся перебирать свои грехи. В том и дело, что сегодня уже не знаешь, в чем можешь быть виноват. Никаких правил. Самое поганое время, когда все еще только сгущается. Что ты можешь определить сам, личные рамки дозволенного, но решать надо быстро, завтра все отвердеет. Это было хуже, чем прямая угроза. Сейчас опасность смотрела отовсюду, никто не знал, как себя вести. Под удар с равной вероятностью могли попасть и те, кто нарывался, и те, кто потирал ручки, приговаривая «давно пора». Критерий был неясен и определялся по прецеденту. Самое досадное, что все развивалось давно уже не по логическим или даже сценарным законам, а по прихоти чистой статистики. Нам надо выдавить вон столько-то народу, посадить столько-то, отнять работу у стольких-то. Дураками были все, кто спрашивал за что, и пытался отыскать закономерности. Закономерность была одна, количественная. Не туда шел, не там стоял. Все это Свиридов лихорадочно передумывал, чтобы сбежать от самого мерзкого ощущения, придавившего его жизнь задолго до треклятого списка. Есть люди неправильные, изначально обреченные, если не на заклание, то на пожизненный бег с препятствиями. Лягушачье перепрыгивание с листка на листок, как в древней компьютерной игре «Перестройка». Он был из таких, это было родовое проклятие, родимое пятно. Его видели все, начиная с одноклассников, и зря он пытался себе внушить, что во всем виноват талант. Талант ничуть не реже осеняет здоровых, жизнерадостных, охочих до любой работы. Он был в списке с самого рождения, вот в чем беда. Теперь это вышло наружу только и всего. Гнусная мысль пришла одновременно с волной, Свиридову плеснуло в нос, он терпеть этого не мог, и только тут заметил, что море уже не так спокойно, как прежде. Длинные черные волны в дробящемся блеске шли на него фронтом. Он давно вышел из-под защиты левого скалистого мыса, теперь все море было в параллельных глубоких морщинах, они с каждой новой волной становились глубже, и Свиридову уже померещились вдали смутно мерцающие пузырчатые гребешки. Дело серьезное. Он понимал, что пора разворачиваться к берегу, но плыл и плыл вперед, словно должен был достигнуть некой точки. Наконец ему стало по-настоящему страшно, он быстро развернулся и только тут заметил, что отплыл на добрый километр. Музыка кончилась. По извилистым дорожкам молодежного центра ползли пятна фар. Автобусы развозили детей, наверняка усталых и сонных. Все это было очень далеко, он нипочем не докричался бы, да и кто ночью пойдет на берег. Правда, теперь волны подгоняли его в спину. Но они же и перекатывались через голову, так что он стал задыхаться. Он знал по опыту, далеко заплывал с детства, что ни в коем случае нельзя паниковать, что угодно, но не паника. В крайнем случае можно полежать на спине, передохнуть, переждать вспышку ужаса. Но какое тут лежать, его накрыло первой же волной. Это началось, как только он подумал о списке. Надо о чем-то другом, о чем попало. И он стал представлять, как полетит в Москву, выйдет на работу, увидится с Алей, может быть, уговорит, наконец, съехаться. Из темного жидкого ужаса, облепившего его, как мокрая ткань, список представлялся уютным, почти спасительным, как всякое дело рук человеческих среди неразумной стихии. Берег не приближался. Свиридов беспомощно бултыхался с волны на волну. Он все еще не позволял себе работать ногами в полную силу, боялся выдохнуться. Стоп. С чего, собственно, я взял, что шторм? Волна, если увеличилась, то самую малость. Вон автобусы, вон дети, только что пели про дружную смену. Ничего не может случиться, сроду тут никто не тонул. Ужас постепенно отпускал. Вид берега успокаивает, не то что открытое море. Я просто выплыл за мыс, нельзя этого делать ночью. Все окей. Но тут волна тяжелой лапой шлепнула его по голове. На пару секунд он погрузился, а едва вынырнул, его тут же оглушило следующее. Дело было худо. Свиридов повернул левее, лег на бок, плыть стало полегче. Пару минут он не думал ни о чем, только работал руками и ногами. И когда снова позволил себе оглядеться, берег был уже близко. Метров за 300 до него море утихло, так же неожиданно, как разбушевалось. И Свиридов уже не поручился бы, что вообще попал в этот странный шторм, продолжавшийся от силы 10 минут. Но вкус воды во рту, ощущение холодного, тяжелого удара по темени. Он был теперь уязвим, вот в чем дело. Могло случиться что угодно. Выйдя на берег, он долго шатался на дрожащих ногах, искал одежду, спотыкался на гальке. Оделся, хотел закурить, с минуту добывал огонь из зажигалки, наконец добыл, затянулся, закашлялся. Свиридова СВ, согласно распоряжению, от 28.06.07 было доведено, что присутствие Свиридова СВ на награждении Свиридова СВ как сценариста самого доброго и мудрого фильма нежелательно. Вопреки рекомендациям руководства Международного молодежного центра, Свиридов СВ на награждении Свиридова СВ присутствовал, но выход его на сцену как сценариста доброго и мудрого фильма был блокирован своевременными действиями Манаенко ЕФ. При проведении мастер-классов с веселыми гостями Международного детского центра Свиридов СВ ничего такого не говорил. В целом, характеризуется положительно, в общении ровен, алкоголем злоупотреблял умеренно, попытки заплывания за буйки были единичны и недалеко. Значит, шторм все-таки не они. Похвально.